И давай чего-то между книгами копаться. Тут, говорит, у меня сахар был. И верно, кусок сахара у него. Только не между книгами, а под столом. А шарик! Нетерпеливо перебивает его Динка. Вот тут и шарик он вытащил из-под книг. Да как вдарит им по сахару! Я даже подскочил. Разобьете, говорю, такую драгоценную вещь. Я уже его разглядел тогда. Ну, сели чай пить. Стал он спрашивать, где я живу, да кто у меня есть. И про тебя спросил. Ну, я сказал. И про дядю Колю опять сказал. Он, говорю, может, и сейчас еще в тюрьме. А фамилию спрашивает, знаешь? Знаю, говорю, Пономаренко его фамилия. А он опять спрашивает. Так кто он тебе был? А я говорю, не знаю кто, чужой человек. Ожалел меня, и я его век не забуду. Ну, так поговорили, попили чаю по 3 чашки, съели его хлеб. Стал я уходить. Спасибо, говорю, до свидания. А он все думает о чем-то. Потом взял шарик и сует мне в руки. Возьми, говорит, для своей подружки. Для меня? Радуется Динка. Для тебя, конечно. Я даже покраснел весь, так обрадовался. Только как взять? Ведь он сахар им бьет. Бери, бери, говорит. Я сахар и чернильницы разобью. Это мне не важно чем. Был бы сахар. И засмеялся. А я осмелел и опять про ту бумажку вспомнил. Вы бы, говорю, ее к бублику привязали. Голодный человек бублик сроду не выбросит, а бумажку выбросит. Тут он давай смеяться. А ну, как этот самый рабочий мой бублик вместе с бумажкой съест? Не съест, говорю. Он домой детям понесет. А там вместе с товарищами и почитает. Ну, посмеялись так, а он и говорит. Приходи запросто ко мне. Что у меня есть, тем и поделюсь. Ты, я вижу, славный парнишка. Спасибо тебе, что бумажку подобрал и принес. И о бубликах я подумаю. Ленька замолчал и глубоко вздохнул. А где же случайный случай? Разочарованно спросила Динка. «Как где? Я же тебе рассказал! Вот это он и есть!» – засмеялся Ленька. Глава 18. Первые заботы. Мама опять приезжает вовремя, и все в доме идет по-прежнему. По-прежнему Алина выносит на террасу круглые часы, по-прежнему выскакивают калитки дети. Вечерами мама читает вслух книгу Диккенса «Большие ожидания». Эту книгу подарил мышке Гого за то, что она сумела посадить в галошу такого литературно образованного человека, как он. После чтения мама играет на пианино, а Анюта и Алина тихо кружатся по комнате. Анюта стала таким же частым гостем, как Марьяшка. Мать ее теперь сидит дома и охотно отпускает девочку к подругам. По-прежнему весело проходит воскресенье. Лина печет большой пирог, приезжает в гости Малайка. Все идет по-прежнему. Изменилась только Катя. После отказа Виктору и примирения с Костей Катя ожила, повеселела и меньше стала обращать внимание на всякие неприятности. «Катя совсем не жалуется на тебя, Диночка. Ты, наверное, уже исправилась?» – шутит мама. «Это Катя исправилась», – серьезно отвечает ей Динка. Мама смотрит на Катю, и обе они смеются. Вечером они рассказывают об этом Косте, и смеются все втроем. Но Динке не смешно. В голове у нее теснятся разные мысли. Из рассказа Леньки она вдруг поняла, как трудно заработать деньги. Ей запомнился тяжелый мешок, который мальчик взваливал себе на спину. Она видела, как носят такие мешки грузчики. На висках их вздуваются синие жилы, по лицу грязными струйками стекает пот. Динке жалко Леньку, жалко и студента в рваной шинели. Она думает о запрещенных бумажках, которые подкидывает рабочим этот студент. Засыпая, она видит, как ветер разносит по базару эти бумажки, видит, как Ленька взваливает на свою спину мешок, и сердце у нее сжимается от страха.